и в чувствах. Неужели опять предательство? Или она чего-то не понимает? Ты не теряешь зря времени, проникая во все уголки моего замка. Ляна пронзила Ранда испепеляющим взглядом. Он улыбнулся. Нашего замка. Она чувствовала эту улыбку всем своим существом и ненавидела его за это. «Я не хочу, чтобы ты находился рядом со мной. Но я уже здесь и собираюсь остаться навсегда». Ранд посмотрел на танцующих и веселящихся людей. Волынка, дудочки и трехструнные скрипки выводили задорную мелодию, и танцоры без устали плясали вокруг майского дерева. На лугу дети катали обручи и играли в мяч, а взрослые беззаботно болтали друг с другом, потягивая сидр. Очевидно, на лице Лианны отразилось недовольство всем происходящим, потому что Ранд взял ее за руку и ласково сказал: «Пожалуйста, не считай их предателями. Просто они миролюбивые люди. Они глупцы, обманутые твоей английской ложью, твоими английскими обещаниями. Им нет никакого дела до политики. Они хотят только мира и спокойствия. Их не интересует, кто даст им это». Громкий крик со сторожевой башни остановил танцы и игры. Люди торопливо устремились к главным воротам. Бросив на Ранда обеспокоенный взгляд, Лианна тоже отправилась посмотреть, в чем дело. Она подошла как раз вовремя. Отсюда был хорошо виден большой корабль с приспущенными парусами, с изображенными на них драконами. Его борта украшали леопарды Англии. Внутри у нее все оборвалось. Лианна прижалась щекой к прохладной стене, вспомнив тот день, когда она впервые увидела английские суда. Это произошло на следующее утро ее свадьбы с Мандрагоном, когда Лианна ускакала подальше от замка, чтобы оплакать свою ошибку. Она помнила, как слезы застилали ей глаза, мешая рассмотреть приближающийся корабль, и свой ужас, который заставил Лианну поспешно покинуть берег. А теперь это уже был ее собственный дом, занятый англичанами. Лианна снова почувствовала ужас, наблюдая, как обитатели замка спешат вниз по реке, чтобы помочь разгрузить судно. И вот уже на берегу оказались лошади и другой домашний скот. Загорелые матросы тащили нескончаемые ящики и сундуки. Почувствовав за спиной присутствие Ранда, Лианна язвительно заметила: «Итак, король Генрих собирается купить преданность моих людей сундуками и безделушками?» Его рука осторожно легла на плечо Лианны. Пальцы нежно перебирали ее волосы. «Дары доброй воли!» Лианна передернула плечами и нахмурилась. «Возможно, на них такой жест и произведет впечатление, но на меня нет». «Такой жест», — Ранд опять взял прядь ее волос, — «наполняет пустые желудки». В это время со стороны южной дороги показались два всадника. Через несколько минут их лошади уже застучали копытами по мосту. Лианна узнала их. Валлиец по имени Дилан и Пьер, раненый в ногу Шионгом. Они поскакали вдогонку Жерве. Следом за Рандом Лианна поспешила им навстречу. «Неудача, милорд», — сообщил валлиец. Пьер кивнул. «Мы бы преследовали его и дальше, но наши лошади совсем выбились из сил». «Куда он направился?» «На юг, возможно, в Руан». «Ладно, бог с ним. Важно, что у него нет никакой поддержки», — сказал Ранд. Лианна тут же повернулась к нему и негромко заметила —